Глава 10. «Петр Францевич, кому пришла в голову идея позвать сюда мою маму?» Поинтересовался у него я, спрыгивая с кровати и быстренько блокируя своим телом вход таким образом, чтобы мой собеседник палату не покинул. «И не надо звать медсестер, чтобы те померили мне давление. С ним все в порядке». «Карл Августович сказал, что это надо непременно сделать», ответил мне Вагнер, а после пальцем оттянул мне веко, что-то пытаясь под ним увидеть. «Голова не кружится?» «Кружится», — не стал скрывать я, — «и болит». Как голос мамы услышал, так сразу это все и началось. «Откуда вы только телефон ее взяли?» «Хотя о чем я? В моей же трубке, конечно». «Валера, мы приличное учреждение», — как мне показалось, обиделся на данные слова врач. «Никто в ваш девайс не подумал бы залезать. Вы что? Это вторжение в частную жизнь, подсудное дело». «Просто у нас тут никогда ничего никуда не пропадает. Все хранится в регистратуре или архиве, в том числе и телефон вашей матушки. Она тут лечилась, вас лечить привозила. Само собой, все данные были внесены в карту. Ну, а номера люди за 30 меняют крайне редко. Господин Шлюнд предложил сообщить ей о том, что вы потеряли сознание, и я счел это рациональным. Вы юноша из хорошей семьи, наш пациент. Разве я мог поступить иначе?» «Можно было мне под нос на шатырь сунуть», — отозвался я. «Пара вдохов, и мы снова вместе, все трое. Даже четверо, если считать того господина, который не в себе». «Пробовали», — заверил мне врач. «Нулевой эффект. А если вспомнить, как вас корежило? Хотя нет, даже вспоминать не желаю. Я чуть не посидел. Подумал, что мы тогда эпилепсию у вас просмотрели». «Я уже успел вашу карту поднять, результаты диспансеризации посмотреть и педиатру по этому поводу выговор сделать. Как результат, вы без чувств, приходить в себя не желаете, а время идет. Само собой, все. Можно не продолжать», — остановил я Вагнера. «Извините, Петр Францевич, вы действовали абсолютно верно. Я и сам на вашем месте так поступил бы. Просто у меня с родителями не очень простые отношения». «Молодость», — покивал он. «Пора бунтарства и нонконформизма. Сам был таким, понимаю. Вот потому мне отсюда бы удалиться, причем так, чтобы с мамой не столкнуться», — довел я мысль до конца. «Не хочу я ее расстраивать, а порадовать нечем. Она просто желает, чтобы все было как раньше, а принять то, что так уже не будет, никогда не хочет». «Мне это все не сильно нравится», — признался врач. «Во-первых, маму надо любить и уважать. Это самый важный человек в мире. Во-вторых, одежда моя где?» Остановил я его, поняв, что это надолго. «На стуле», — показал он в угол палаты. «У нас с этим строго. Прием вещей костеляншей только по описи и с подписью владельца. А вы, Валерий Анатольевич, были без сознания. Так вот, во-вторых...» Дальше я его слушать не стал, поскольку в самом деле увидел на стуле свои джинсы с футболкой, и телефон тут же обнаружился вместе с ключами и деньгами. Причем на экране, когда я проверил работоспособность аппарата, высветилось приличное число пропущенных вызовов. Черт, точно! Мне же Ласло должен звонить по поводу завтрашней поездки. Некрасиво получилось, прямо скажем. Он ведь мог подумать, что я заднего включил. Я бы так и подумал, чего греха таить. Но хорошо, что я звук убрал, когда в клинику входил. Что если бы Карл Августович, под предлогом того, что это может быть важный для мальчика звонок, тем же мадьяром пообщался. Кто знает, что из этого получилось бы. Полагаю, ничего хорошего. Ладно, сейчас выйду из клиники, наберу. «Здоровье — это очень важный фактор», — закончил тем временем свою просветительскую речь Вагнер. «Ну и потом, мне очень не хочется ссориться с вашим отцом. Он в большой дружбе с Потоцким, как вы, возможно, знаете. А тот, в свою очередь, поставляет нашей клинике аппаратуру с изрядной скидкой». «Не поссоритесь», — успокоил я доктор. «Мы давно не общаемся, потому повода для переживаний нет. И вообще, просто обнаружьте с остальными мое отсутствие, разыграйте сценку. Как же так? Ругайте охрану, которая меня выпустила с территории, да и все. А я вас не выдам, даю слово». «Так она вас в самом деле не выпустит», — заметил Вагнер. «У нас с этим строго, тем более в ночное время». «Кстати, который час?» — заинтересовался я. «Небось, около полуночи. «Вроде того», — подтвердил Петр Францевич. 10 минут 12-го. «Ого!» — я потянулся. «Тогда мне точно пора. Еще 50 минут, и карета станет тыквой». «Валерий!» — остановил меня голос Вагнера у самой двери, когда я уже взялся за ручку. Причем его тембр разительно отличался от того, что был минуту назад. «Еще один вопрос, если можно». «Какой?» — повернулся я к нему. «Если вы снова о маме?» «Нет-нет». Врач замялся, это было непривычно. Вагнер всегда производил впечатление очень уверенного в себе человека. Он всегда излучал позитив. А тут, гляди-ка, другое. «Валерий, вы из них?» «Из кого?» — опешил я. «Петр Францевич, вопрос не вполне понятен. Вернее, ответ на него уж очень многовариативен». «Из них?» — отвел глаза в сторону доктор. «Из тех, кто умеет больше, чем дозволено природой». «О как! Это уже интересно. Нет, дружба этого человека со Шлюнтом подразумевает то, что он может знать больше, чем обычный обыватель. Но речь-то точно идет не про антиквара. Знаете, события последнего года здорово пошатнули мое привычное мировоззрение», — продолжал тем временем Вагнер. «До встречи с одним из ваших коллег. Скажем так, я твердо был уверен в том, что все на свете можно объяснить с научной точки зрения. Вообще все. А теперь, после того, что я видел тогда, да и сегодня, но даже представить не мог, что вы, мальчик из такой хорошей семьи... Нет, нет, я не считаю ваши занятия предосудительными, но все же...» Я молчал, слушал, смотрел на него и гадал. Кем же был тот, кто так лихо управился с Петром Францевичем? И мое молчание заставило моего собеседника начать нервничать. «Собственно, все, что я хотел сделать, это поблагодарить вас за помощь моей клинике и отдать вот это. Мне кажется, так будет правильно». Он протянул ко мне руку, разжал кулак, и на ладони я увидел перстень, тот самый. «Неожиданно», — признал я, забирая украшение. «С чего бы?» «То есть?» — удивился и доктор. «Не знаю, каким образом, но вы излечили болезнь Михаила Георгиевича». «Ну да, ваши методы отличаются от того, что делал Александр. И они энергетически более затратны, но результат есть результат. Мои специалисты ничего не смогли сделать. Приглашенные светила расписались в своем бессилии, а вы за 5 минут взяли и вернули рассудок тому, кому куча медиков вынесла приговор. Правда, сами при этом чуть не пострадали». «Ну, конечно же, я уничтожил обитателя перстня. А тот, в свою очередь, как видно, не совсем иссушил разум бедолаги-бизнесмена. Вот он и пришел в себя. Но это ладно. Кто такой Александр и что у него за методы были?» «Нет, Михаил Георгиевич еще немного заговаривается. У него проблемы с ориентацией в пространстве и времени. Но одно несомненно. Он отдает себе отчет в происходящем. То есть он в своем уме. И это чудо, которое сотворила ваша клиника». Сразу оговорился я. «Мое имя фигурировать не должно. Ваши специалисты не теряли надежды. Они пробовали новые методики, разрабатывали прогрессивные способы лечения и так далее. Вам слава, мне моральное удовлетворение за доброе дело». «И этот вот перстень», — добавил Вагнер. «Ведь он являлся причиной болезни, верно? Это же не просто украшение, а нечто большее». Я молча глянул на него. «Просто пациент первым делом стянул его с пальца и забросил в угол», — пояснил доктор. «С невероятным отвращением на лице. Я сам это видел. Он словно ядовитую гадину в руках держал. Столько лет эту побрякушку берег, как зеницу ока. Чуть дочь родную из-за нее не придушил. И тут... А рядом вы лежите пластом, только ноги дергаются». «Выздоровел человек, и слава богу», — холодно повторил я. «А уж что, почему? В этом мире чего только не бывает». «Да, вы явно с Александром из одной компании», — невесело улыбнулся Вагнер. «Ладно, если вы желаете сбежать, самое время. Думаю, скоро ваша мама и Карл вернутся обратно. А перстень? Я так подумал, в моей клинике подобные вещи не место. Ни к чему она здесь». «Вы же за ней пришли, так что забирайте и уносите отсюда куда подальше». Мне снова очень захотелось уточнить, кто ж такой этот таинственный Александр, но довод врач привел железный, потому я прислушался к его словам. Напоследок только показал ему перстень и спросил. «А проблем не будет? У вас, у меня? Родные и близкие про него вспомнить могут. Михаилу Георгиевичу он, как было сказано, более даром не нужен. А что до его родных? Там теперь такие проблемы начнутся, что им не до подобной мелочи будет. Боюсь, что когда мой пациент окончательно придет в себя и узнает, что его тут забросили, словно старую мебель, при этом лишив всех прав на состояние, то очень сильно рассердится. У него и до болезни характер был тяжелый, а теперь-то...» Мне показалось, что он хотел еще что-то то ли сказать, то ли спросить, но время на самом деле поджимало. Потому я прикрыл дверь палаты и шустро побежал по коридору к лестнице. Охрану я миновал просто, перемахнув забор в одной максимально удаленной от въездной группы точки. Нет, имелись у меня сомнения насчет видеокамеры, сигнализации, но вроде как ничего не загудело, и крепкие ребята в синей униформе, гомоня, не бросились по моему следу. Впрочем, возможно, господин Вагнер за это время успел отдать необходимое распоряжение. Сдается мне, он не только с моими родителями, но и со мной лично не хочет отношения портить, что довольно странно. Отец там все ясно, у него характер не лучше, чем у этого пришедшего в себя бедолаги. Но я... Я-то как Петру Францевичу насолить могу. Он один из самых известных медиков, если не страны, то столицы точно. А я простой архивариус. Весовые категории несоизмеримы. И все же так есть. Интересно, что в свое время сделал упомянутый Александр, что Вагнер настолько шелковым стал? Чем он его пуганул? И ведь ни у кого не узнаешь. Повертев головой, я заметил довольно далеко от себя автобусную остановку, освещенную фонарем, и направился к ней. Нет, надежды на то, что скоро придет автобус, у меня не было никакой. Вряд ли они в этих краях до такого часа катаются. Но ждать такси лучше сидя под крышей, чем стоя на пыльной обочине. Причем недалеко от остановки располагался вход на больничную территорию. Так что я, по сути, шел в обратном направлении. Уточнив адрес клиники, который я, естественно, не помнил, я вызвал такси, а после начал просматривать пропущенные звонки. «Ласло, Юлька. Господи, что ей опять от меня надо, а? Вроде обо всем поговорили. Этот номер не знаю, этот тоже. Снова Ласло. Короче, Мадьяр звонил 4 раза. Юлька 14. По разу отметились мои новые друзья-вурдалаки. Как видно, хотели высказать свое «фи» на предмет столь быстрого завершения тендера. Ну, это их проблемы. Меня подобные нюансы не волнуют. Даже перезванивать не стану. А вот Ласло надо набрать прямо сейчас. «Добрый вечер, Валерий». Привычно мягко прозвучал голос Мадьяра в трубке. «Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Абсолютно», — заверил его я. «И сразу хотел бы извиниться за то, что не отвечал на звонки. Не было такой возможности. Но завтрашняя поездка в силе, даже не сомневайся». «И не думал этого делать», — рассмеялся тот. «Просто мы так и не определились со временем начала похода. Предлагаю 6 утра. Уже светло, но дороги при этом еще пусты». «Отличное время», — согласился я. «Ты к моему подъезду подъедешь, я верно понимаю?» Вообще-то я не говорил Мадьяру свой адрес, но отчего-то был уверен в том, что он его знает. «Верно», — подтвердил Мадьяр. «До встречи». «До нее». «Ладно, это сделано. Теперь выясню, чего от меня подруга детства хотела. И вообще, как-то ее много в моей жизни стало за последние недели. Надо это дело закруглять. Я и так верчусь, как волчок, а тут еще она. Чего хотела?» Без всяких предисловий осведомился я у Юльки, как только та сняла трубку. «А ничего, что я тебе 100 раз звонила? Мог бы хоть раз ответить». «Не мог», — буркнул я, занят был. «Повторюсь, чего названивала?» «Ты почему мне не сказал о том, что папка меня тебе... тебя мне... тьфу! Ну, что он хочет, чтобы мы поженились?» «А зачем?» — удивился я. «К тому же это не новость. Наши старики тебя до меня мысленно поженили еще тогда, когда мы в домик на дереве лазали и в школе букварь изучали». «Букварь букварем. Но тогда были просто шутки. А теперь-то все серьезно. Но это ладно, меня другое бесит. Меня почему никто не позвал, ни о чем не спросил?» «Слушай, вот эти претензии точно не ко мне». Я заметил свет фар на до того пустынной и темной дороге. «Иди к дяде Сереже, выясняй это с ним. Я, знаешь, тоже немного удивился такой теме разговора. И для твоего пущего успокоения сразу скажу, ответа не дал. Не хотел я его расстраивать». «Это я знаю», — пробубнила в трубку Юлька. «И сразу вот такой вопрос». Машина, до того ехавшая достаточно быстро, ощутимо сбросила скорость, приближаясь ко мне. Стало быть, такси и прибыло. «Давай потом», — просил я ее, вставая с лавочки. «Серьезно, я просто не дома и со временем туго. Ты, главное, знай, никто на твою независимость не посягает. Живи, как знаешь, спи с кем хочешь. Замуж выходи по велению сердца. Люблю, целую, Валерий». Это оказалось не такси. Машина проскочила мимо меня, окончательно затормозив только у въезда в клинику. И что самое удивительное, мне этот автомобиль был отлично знаком. Просто его ни с чем не спутаешь. Не так много в Москве подобных. Стелла. Она-то здесь откуда? Хотя... Ну, Карл Августович, мне остается перед вами только шляпу снять. Красивая импровизация. Это сколько же вы зайцев сегодня подстрелили, а? И я не удивлюсь, если вы и пришедшего в свой разум Михаила Георгиевича тоже в должники запишете. Дескать, это я к вам чудо-лекаря привел. Вот ведь змей какой. Но красиво. «Стелла!» — крикнул я, заметив, что боковое стекло со стороны пассажира открылось, и девушка, находящаяся внутри, что-то говорит подошедшему к машине охраннику. И, переходя на бег, «Стелла, я здесь!» «Набрать ее, что ли? Ведь не слышит». «А нет, вроде заметила, следом за охранником». «Привет!» — сказал я ей, плюхаясь на сиденье. «Уф, упрел! Даже ночью прохлады нет». «Даже ночью покоя нет». Очень зло поправила меня ведьма, сдавая назад. «Швецов, что вообще происходит? Мне звонит Шлюнт, требует, чтобы я немедленно приехала, потому что ты лежишь при смерти. Намекает на то, что это моих рук дело. Хорошо еще, что дорога не сильно близкая. Доберись я сюда быстрее, то таких бы дров наломала». И снова браво. Представляю себе ту картину. Тихий, благостный Карл Августович, моя мама, находящаяся на взводе, и Стелла, которая и так-то никогда спокойным нравом не славилась, а тут еще и вышедшая из себя и не стесняющаяся в выражениях. Вот только одно мне не ясно. Какова конечная цель всей этой операции? Мама — это мама, я ее, разумеется, очень люблю, но она даже в школьные годы на меня особого влияния не имела. Чего именно хитроумный старичок пытался добиться? Того, что Стелла поругается с мамой, и я из-за этого взбеленюсь настолько, что устрою ведьме веселую жизнь? Или он просто живет по принципу «курочка по зернышку»? Подвернулась возможность, использую ее. Пусть медичок, зато твой. Краски дедуля, разумеется, сгустил. Хотя в чем-то и не соврал. Я глянул на колени девушки, скрытые от глаз широкими черными брючинами, и отправляя сообщение в службу такси о снятии заказа. Как ноги? Заживают помаленьку? «Твоими молитвами», — буркнула Стелла. «Зря ты так». — попенял я ей. — Вообще-то, если бы не мое заступничество, кое-кто до сих пор бы на стекле стоял. Нет, чтобы спасибо сказать. — Да ты... — завелась была ведьма, но сдержала себя и только газу прибавила. — Скоростной режим соблюдай, — попросил я ее, — если можно. — И да, ты сама во всем виновата. Причем, заметь, Марфа не получила от меня прямых подтверждений в том, что это именно ты послала Каджину тех двух дур. А они у меня есть. «И что?» — прорычала Воронецкая. «Мне теперь тебе ноги целовать?» «Зачем?» — удивился я. «Мы не в Америке, это их забавы. Ты просто помни, что мое терпение не безгранично, и что следующий твой косяк, возможно, станет последним. Отвечаю». «Что в клинике случилось?» Стелла, как видно, решила сменить тему разговора. «Ты правда чуть не умер?» «Ну, не то чтобы...» Я достал из кармана перстень. Но не скажу, что вот эта штучка досталась мне просто. Скрежет тормозов, машину чуть не развернуло на шоссе, а после мы чудом не улетели в кювет, выскочив на обочину, где и остановились. «Ты!» Крепкие кулачки замолотили по моему плечу. «Ты скотина, ненавижу тебя! Опять за моей спиной! Все за моей спиной! Если б не Шлюнт, я бы вообще ничего не знала!» «Стелла, елки-палки, ты пустырник попей, что ли?» Возмущенно заорал я, прикрывая лицо. «Что за привычка вечно в драку лезть? Откуда она взялась?» Была же нормальная тёлка, а теперь какой-то истеричкой стала». «Тёлка?» — заорала ведьма. «Швецов, спасибо, что не шлюха». «Ну, одно другому не мешает», — резонно заметил я, и на этот раз мне прилетело в ухо. Следом за этим Стелла ойкнула и схватилась за колено, которым попутно крепко приложилась о руль. «Ну, вот и результат», — миролюбиво заметил я. «Теперь обоим больно». «Почему ты не сказал, что очередной предмет едешь добывать?» Потирая ногу, уже спокойнее спросила Стелла. «И вообще о том, что он как таковой появился?» «Не успел». Я положил руку ей на колено и зашептал. «У собачки боли, у кошечки боли». «Валера, не беси меня». Очень тихо и очень вежливо попросила ведьма. «Ты когда вот так придуриваешься, мне тебя убить очень хочется. Причем не как-нибудь просто, а так, чтобы ты помучился, пострадал. Кожу там с живого снять или что-то в этом роде». «Ладно, ладно, убедила», — вздохнул я. «Но, Стелла, ты и меня пойми. Ты когда злишься, то такая прикольная. Я просто удержаться не могу от того, чтобы тебя не поддеть. Понимаешь, я человек, такая уж у меня натура. Хаотичная, можно сказать». Воронецкая, услышав интонации, с которыми были произнесены последние слова, глубоко вздохнула, потом еще раз. Как видно, пыталась отыскать душевное равновесие. «Ладно, больше не буду». Поняв, что на самом деле довел девушку до грани, примирительно заявил я. «И что до перстня? Все на самом деле случилось стремительно. Вчера в ночь увидел, с утра запустил тендер, а к ночи вот он у меня уже в руках. И скажу тебе так. Не очень-то и легко мне эта цацка досталась. Обитала в ней...» «Какой такой тендер?» Ласково поинтересовалась Воронецкая. «Ты о чем?» «Ой, забыл», — приложил я ладони к щекам. «Ты же не в курсе о том, как именно теперь организовано дело по поиску предметов, что нам с тобой надо собрать к останнему змеиному дню». «Вот кто меня за язык тянул?» Опять она насупилась. «С другой стороны, вот оно тебе к чему?» Уже без ехидства спросил у нее я. «Стелла, душа моя, заканчивай ты лезть во всю эту кухню, а? Нет, ну серьезно. Вот максимум, на который ты можешь рассчитывать, откушенная голова. Твоя прелестная черноволосая голова. Вурдалаки ли совершат сию хирургическую операцию, шлюнт ли? Не знаю. Но кто-то из них точно это сделает, если ты не перестанешь вертеться под ногами. Правила изменились, солнце мое. Признай это как факт». «Можно подумать, ты сильно расстроишься в этом случае». «Представь себе». Я открыл дверь автомобиля, достал из кармана измочаленную за этот длинный день пачку сигарет, нашел среди них одну несломанную и прикурил ее. «Я этого не хочу. Ты хоть и желаешь моей смерти с момента нашего знакомства, но зла я к тебе не испытываю. Да, ты вредная, злобная, местами безжалостная, но я, как это ни удивительно, к тебе привык. Может, потому, что ты в моем теперешнем окружении ближе всего к роду человеческому. Потому руководи своим салоном, неси красоту в массы, совершенствуйся в темных искусствах, придумывай забубенные планы моего убийства, но в эти дела не суйся, не надо». «Не могу», — пробубнила девушка, отвернув лицо от меня в другую сторону. «Теперь уже не могу». «Марфа?» — уточнил я. «Она», — шмыгнула носом Стелла. «Либо я тебя приведу к ней, как телка на привязи, покорного и на все согласного, либо кормить мне червей где-нибудь в яме. Причем умирать я буду очень, очень долго». «Тогда вали прямо сейчас из Москвы», — посоветовал я ей, выпуская дым через ноздри. «Довези меня до города, дуй в аэропорт, бери билет до города с самым странным названием, и пусть твой след навсегда затеряется на просторах нашей родины. В Европе не скроешься, она с ноготок. А вот у нас запросто». «Я ведьма, Швецов», — постучала мне ноготочком по затылку Стелла. «Куда я спрячусь от луны? Не, так все только хуже будет». «Тогда тебе кранты», — подытожил я. «Поскольку идти на поклон или того хуже в кабалу, я к твоей начальнице точно не собираюсь. По крайней мере, ради того, чтобы тебя красивую отмазать за те обещания, что ты с дуру дала. Извини, каждый сам за себя». «Это я прекрасно и без тебя понимаю». Стелла откинулась на сиденье. «А теперь ты меня еще и от источника информации отрезаешь. Вот как?» «Погоди». Я отправил в темноту окурок и глянул на экран, взревевшего сигналом смартфона. «Надо громкость убавить, что-то я переусердствовал. Мама звонит. «Как трогательно!» — буркнула Стелла. «Да, мам!» — не обращая на нее внимания, ответил я. «Привет!» «Нет, я не сбежал, просто ушел. Мам, но я не знал, что ты там». «А откуда?» «Нет, не мог даже предположить подобный поворот событий. Я пришел в себя, за окном темно, в коридоре никого, вещи на стуле. Собрался да ушел, чем мне там лежать? Я вообще больницы не люблю». «Нет, я не вру, зачем мне это?» «Что значит «не очень прилично» по отношению к Карлу Августовичу? Я полагал, что он давно дома чай с сушками пьет». «Нет, это не ирония, это правда жизни». «Нет, я не могу вернуться, потому что уже в Москве. Еду домой». «Нет, голова не болит. И не кружится». «Мам, ну хорош уже, а?» «Нет, приезжать не нужно. Лучше передай трубку Карлу Августовичу». Стелла очень внимательно слушала разговор. Он ее, несомненно, заинтересовал. «Вот он, минус моего смартфона. Человек, сидящий рядом, может слышать реплики собеседника. Надо будет трубку поменять». «Валерий, вот не ожидал», — укоризненно произнес Шлюнт. «Что за мальчишество? Зачем было сбегать из клиники? Мы с досточтимой Мариной Леонидовной за тебя волнуемся, переживаем, а ты...» «Вот старый хрен», — фыркнула ведьма, покачав головой. «А, понятно», — тут же среагировал антиквар, тоже, как видно, обладающий хорошим слухом. «Как и следовало ожидать. Марина Леонидовна, все встало на свои места. Сейчас все объясню». «Карл Августович, у меня к вам просьба». Изо всех сил, стараясь держать себя в руках, обратился к собеседнику я. «Вас не затруднит отвезти маму домой? Понимаю, что выгляжу в данной ситуации не очень красиво, но...» «Разумеется», — не дал договорить мне Шлюнт. «Разумеется, я это сделаю. Но все же рекомендую в ближайшие дни приехать в клинику и завершить медицинское обследование. Отдельно замечу, что подобные процедуры полезны всегда, безотносительно сегодняшнего происшествия». «Непременно последую вашему совету», — еле сдерживаясь, пообещал я. «И спасибо за то, что не отказали в моей просьбе». Я сбросил вызов, вышел из машины и несколько раз пнул полосатый столбик, стоящий на обочине. «Вот», — подала голос Стелла, с любопытством смотрящая на происходящее. «А еще меня критикуешь. Я на фоне этого старого козла ангелок с крыльями. Слушай, так это он меня, выходит, подставить хотел?» «Только сообразила?» Еще раз пнул столб я. «Конечно. Ты, воронецкая девочка, молния. Бьешь все вокруг, не разбираешь, что и кто перед тобой. Вот там бы ты и блеснула по полной. Ведь уже на взводе была, верно?» Шлюнт отпустил бы изначально провокационную реплику, на которой он мастер, и все, начался ор. «А там стоит моя мама, которая в курсе, что мы с тобой вроде как хороводимся. И на это все смотрит. И дальше нашего друга устраивает любой вариант. В лучшем для него случае ты срываешься на мою маму, и наши отношения, разумеется, испорчены напрочь. Сама понимаешь, я такого не потерплю. В худшем ты получаешь проблемы не с моей стороны, а со стороны моих родителей. Но тоже ведь удачный расклад, верно? У моей семьи большие связи. Но и в любом случае он все сильнее привязывает меня к себе. Правда, Шлюнт кое-что не учел, разумеется». «Что?» — немедленно уточнила Стелла. «Во-первых, то, что я не так уж и близок с родителями. Нет, я их люблю, но тем не менее. Во-вторых, мама никогда не попросит подобной помощи у отца. Да тот ее и слушать не станет на самом деле». Я вернулся в салон автомобиля. «Но в целом хороший план. Да, кстати, он ведь еще и адрес твоего салона маме слил. Так что жди ее завтра в гости. Она ужасно любопытна, потому непременно наведается поглядеть, что к чему. Инкогнито, так сказать». «Ага», — Воронецкая помассировала виски. «Это интересно. А у тебя ее фото есть?» «Было где-то». Я достал снова смартфон. «Стелла, только ты помни, если хоть что-то с мамой или отцом случится, я тебя на ремни порежу. И это некрасивые фигуры речи. И плевать мне будет на возможный конфликт с твоим Ковином. Вертел я его. Ну, ты поняла». «Совсем дурак?» Девушка повертела пальцем у виска. «На угрозы твои мне плевать, а вот на покон — нет. Он родителей да детей врага своего трогать запрещает. А с ним я спорить сроду не стану. Ну и потом. Не совсем же я дрянь, хоть ты меня за такую и держишь. Я фотку твоей мамы своим мастерам покажу, чтоб те мне сразу просигналили о том, что она пришла. Ну а после я такое представление устрою, что Шлюнт со своим любительским театром в глубокой заднице окажется. Посмотрим еще, кто кого спалит. Знаю, что в контексте недавно сказанного эта фраза прозвучит парадоксально, но я на твоей стороне, — сообщил я ведьме. Зря Карл все это затеял. Не нравится мне такой подход к делу. Вот, смотри. Чего смотри? — вздохнула девушка. Перебрось через WhatsApp. Кстати, интересная женщина. Но над прической ее я бы поработала. Да может, еще и поработаю, почему нет? Эй-эй! Остановил я ее. «Ты имей в виду, мама давно хочет внуков. Если ты ей понравишься, то тебе труба. Она тебя заботой окружит». «Ну и пусть», — передернула плечиками Стелла. «У меня родителей, почитай, не было, так что погреюсь у твоего семейного костерка. А потом, кто тебе сказал, что у меня изначальные планы не поменялись? Может, я передумала? Может, я тебя не убить хочу, а на себе женить? Все проблемы сходу разрешатся. И Марфа подобреет, и Шлюнту козью рожу сострою, и благосостояние свое увеличу. «А где в этом списке я?» «Ты?» Стелла задумалась. «Ну, где-то есть, скорее всего. Но это все потом, после осеннего визита в лес. Слушай, отдай перстень посмотреть, а? Он старый?» «На». Я протянул ей требуемое. «Коллекционная штука, 15 век. Принадлежал одному из Валуа». «Фига себе!» Стелла повертела украшение, а после без труда надела его на свой пальчик. «Великоват перстенек, конечно, но вещь. Подари мне его, а?»